Альберт Швейцер не мог не заниматься основной проблемой XX века – установлением длительного мира. Тревога за жизнь, борьба за нее связали Альберта Швейцера с выдающимися людьми всех стран. Он называет этих людей своими друзьями и соратниками, постоянно переписывается с ними. В Ломбарене Швейцер ощутил дыхание и Второй мировой войны. Неподалеку воевали и погибали деголевские солдаты, выступавшие против тех, кто поддерживал правительство Петена в Виши. Не хватало лекарств и продуктов питания. С невероятными трудностями добралась до Ломбарене жена Швейцера. То, что в больнице знали о войне, было отвратительно и ужасно. Американские бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в конце войны, возвестили о новом чудовищном биче человечества. А сейчас? Сейчас американские и западноевропейские политики ведут холодную войну против Советского Союза и стран социалистического лагеря и изыскивают возможность включить в свои планы горячую и, несомненно, термоядерную войну, считая это нормальным и доступным явлением. Против этого борется Альберт Швейцер. Со всеми подробностями он рассказал мне о последнем разговоре с Альбертом Эйнштейном. Этот разговор Швейцер никогда не забудет. Состоялся он в Соединенных Штатах Америки в 1949 году, когда Альберт Швейцер по приглашению президента Чикагского университета приехал в Аспен, Колорадо, читать доклад о Гёте. Как известно, Эйнштейн на основании ложной информации, что в гитлеровской Германии сконструирована атомная бомба, предложил американскому президенту создать атомную бомбу. «Эйнштейн умер, — в отчаянии сказал мне доктор Швейцер, — от сознания своей ответственности за нависшую над человечеством опасность атомной войны». Он заставил Швейцера поклясться ему, что отдаст все силы единственно важному делу — сохранению мира и борьбе против бомбы. Почти неслышно доктор Швейцер добавил. Я ему обещал это. С тех пор я занимаюсь всем, что может помочь устранить эту опасность. Швейцер хочет это важнейшее из всех сегодняшних дел довести до конца. В октябре 1962 года Швейцер писал мне. Может быть, это интересно, что я познакомился с Эйнштейном, и между нами возникла глубокая дружба в то время, когда он был профессором в Берлине. Умирая, Эйнштейн знал, что я, как и он, буду бороться с атомным оружием. В 1953 году доктору Швейцеру была присуждена Нобелевская премия мира. Осенью 1954 года он приехал в Осло. В актовом зале университета ему вручили премию, и он произнес известную всем благодарственную речь «Проблемы мира в современном обществе». Начал ее Швейцер так. «Предметом своего доклада, который я обязан сделать как лауреат Нобелевской премии мира, я избрал вопрос о мире, каким он представляется мне в наше время. Я думаю, что таким образом действую в соответствии с запросами великодушного учредителя, который обстоятельно занимался этой проблемой в свое время, и, учреждая эту премию, надеялся, что она будет содействовать размышлениям о мире». Затем Швейцер перешел к главному. После Второй мировой войны положение оказалось необычным, ибо мир не наступил. Лишь в договорах, которые носят характер перемирия, ей положен конец. И только потому, что мы не способны даже на маломальски удовлетворительную реорганизацию дела, нам приходится довольствоваться заключенными от случая к случаю перемириями. И никто не знает, к чему они могут привести. И дальше. Стало очевидным, что война в наше время – это катастрофа. Нельзя упускать ни одной возможности, чтобы избежать ее. При этом надо прежде всего помнить о моральных принципах. В двух последних войнах Мы были виновниками жестокости и бесчеловечности. А в последующие войны на нас будет лежать еще большая вина, но они не должны произойти.